Окончив чтение этого необычного послания, профессор Рубадуб, говорят, даже трубку выронил, так он был изумлен, а Мингер Супербус ван Ундердук снял очки, протер их, положил в карман и от удивления настолько забыл о собственном достоинстве, что, стоя на одной ноге, завертелся волчком. Разумеется, прощение будет выхлопотано, об этом и толковать нечего. Так, по крайней мере, поклялся в самых энергических выражениях профессор Рубадуб. Тоже подумал и блистательный ван Ундердук, когда, упомнившись наконец, взял под руку своего ученого собрата и направился домой, чтобы обсудить на досуге, как лучше взяться за дело. Однако, дойдя до двери бургомистрова дома, профессор решился заметить, что в прощении едва ли окажется нужда, так как посланец Луны исчез, без сомнения испугавшись суровой и дикой наружности роттердамских граждан. А кто, кроме обитателя Луны, отважится на такое путешествие? Бургомистр признал справедливость этого замечания, чем дело и кончилось. Но не кончились толки и сплетни. Письмо было напечатано и вызвало немало обсуждений и споров. Нашлись умники, не побоявшиеся выставить самих себя в смешном виде, утверждая, будто все это происшествие – сплошная выдумка. Но эти господа называют выдумкой все, что превосходит их понимание. Я со своей стороны решительно не вижу, на чем они основывают такое обвинение. Вот их доказательства. Во-первых, в городе Роттердаме есть такие-то шутники и мерек, которые имеют зуб против таких-то бургомистров и астрономов и мерек. Во-вторых, некий уродливый карлик-фокусник с начисто отрезанными за какую-то проделку ушами недавно исчез из соседнего города Брюгге и не возвращался в течение нескольких дней. В-третьих, газеты, которые всюду были налеплены на шар, это голландские газеты, и, стало быть, выходили не на Луне. Они были очень-очень грязные, и типограф Глюк готов поклясться, что никто иной, как он сам, печатал их в Роттердаме. В-четвертых, пьяницу Ганса Пфааля с тремя бездельниками, будто бы его кредиторами, видели 2-3 дня тому назад в кабаке, в предместье Роттердама. Они были при деньгах и только что вернулись из поездки за море. И, наконец, согласно общепринятому, по крайней мере, ему бы следовало быть общепринятым, мнению, астрономическое общество в городе Роттердаме, подобно всем другим обществам во всех других частях света, оставляя в стороне общество и астрономов вообще, ничуть не лучше, не выше, не умнее, чем ему следует быть. Примечание. Строго говоря, наш беглый очерк представляет очень мало общего со знаменитым рассказом о Луне мистера Локка. Но так как оба рассказа являются выдумкой, хотя один написан в шутливом, другой в сугубо серьезном тоне, оба трактуют об одном и том же предмете. Мало того, в обоих правдоподобие достигается с помощью чисто научных подробностей. То автор Ганса Пфааля считает необходимым заметить, что в целях самозащиты, что его «Jeu d'esprit» – «Игра ума» была напечатана в Southern Literary Messenger за 3 недели до появления рассказа мистера Лока в «Нью-Йорк Сан». Тем не менее, некоторые нью-йоркские газеты, усмотрев между обоими рассказами сходство, которого, быть может, на деле не существует, решили, что они принадлежат перу одного и того же автора. Так как читатели, обманутых рассказом о Луне, гораздо больше, чем сознавшихся в своем легковерии, то мы считаем не лишним остановиться на этом рассказе, то есть отметить те его особенности, которые должны бы были устранить возможность подобного легковерия, ибо выдают истинный характер этого произведения. В самом деле, несмотря на богатую фантазию и бесспорное остроумие автора, произведение его сильно хромает в смысле убедительности, ибо он недостаточно уделяет внимания фактам и аналогиям. Если публика могла хоть на минуту поверить ему, то это лишь доказывает ее глубокое невежество по части астрономии. Расстояние Луны от Земли в круглых цифрах составляет 240 тысяч миль. Чтобы узнать, насколько сократится это расстояние благодаря телескопу, нужно разделить его на цифру, выражающую степень увеличительной силы последнего. Телескоп, фигурирующий в рассказе мистера Лока, увеличивает в 42 тысячи раз –